Город Лавчинск. Подземная тюрьма. Проснулся я от того, что меня кто-то кусал за хвост. Стоп, хвост. Резко открыв глаза, услышал писк и увидел куда-то убегающую крысу. Здоровенную такую, с кошку размером. Правда, вместо двух глаз, было три. Где я? Сам у себя спросил, но ответа не последовало. Потому не знаю, где я. Каменная кровать со шкурой вместо матраса. Небольшая комната. Темная очень, а единственный источник света находится по ту сторону решетки. Она также выполняет роль двери. Тюрьма, да, весело. И как я сюда попал? Последнее, что помню, я с высоты в пару километров рухнул в лес. Прямо на поляну, на которой расположились какие-то людонасекомые. Даже прийти в себя не дали, как навалились толпой. Еще и сильные такие, сволочи. Магия, артефакты, да и тела крепкие, сильные и быстрые. Я же, ни силы, ни стражей, ничего. Вытянув ладонь, заставил в ней появиться адское пламя. Да уж, едва выдавливаю его. Меня что-то подавляет. Что это может быть? Территория другого бога? Нет. Стоп. Похоже, что сам мир подавляет меня. С другой стороны, я не полностью изолирован от земли. Чувствую тоненький ручеек энергии. Хм. В шою, я полностью остался без своих сил. Здесь же они остались, но подавляются. У этого может быть только одно объяснение. В этом мире у меня есть и якорь, и канал связи с землей. Как и откуда? Не представляю. Это могли быть Незза или Мильнер, что во время своих путешествий оставили якоря, а может... Хах, понял, это же родной мир той обезьяны. Я поставил печать, что существенно затрудняет местным богам доступ в наш мир. К слову, мы всем пантеоном тратим на эту печать немалое количество энергии. А теперь я и сам здесь заперт, своей же печатью. Смех, да и только. Но зато понятна реакция воли мира, я для нее враг, пришедший мстить. Ладно, что делать-то? Сил у меня кот наплакал. Еще и почему-то в облике дьявола. Паразит, ты там как? Живой? Объяснишь, почему я такой? Не могу знать. Мы просто материализовались сразу в таком облике. Мне начать преобразование обратно, если делать плавно, то понадобится до 9 дней. Пока не нужно. Экономь силы. А сейчас, закрыв глаза, выдохнул и сосредоточился на самом себе, но другом себе. Отлично. А ты проснулся. Услышал я голос Лон. Высокая Шари сидела у костра и скучала, но, увидев меня, заулыбалась и начала раздеваться. Нет, я еще занят. Проблемы? Покачал головой и очнулся в тюрьме. Связь есть и очень хорошая. Хах, забавно. Теперь понятно, как так получилось. Так как я пленник тюрьмы испытания, меня держат на цепи, и эта цепь не разорвалась, даже когда меня затащила в другой, агрессивный мир. Она, по сути, последовала за мной в разлом. Эта Игнезди действительно была могущественной богиней. По сути, сейчас эта цепь с Шою пробивается на землю, а оттуда пронзает барьер в этот мир. И думаю, из-за этого расход энергии у испытания очень даже велик. С другой стороны, пройдя это испытание, я смогу снять печать, а лучше перенастроить, тогда смогу вернуться домой. Отлично. План есть и весьма рабочий, но сперва нужно выжить. Без физической оболочки мне будет тяжело собрать энергию и банально выжить. Хотя если кто-то откроет разлом в мой мир, я сразу же получу всю свою силу. Пусть лишь на время, пока существует разлом, но мне хватит, чтобы вернуться домой. Вот только сколько времени уйдет на то, чтобы кто-то попытался вторгнуться на землю, у меня этого времени совершенно нет. Орда и демоны могут столько бед натворить. Нет, промедление смерти подобно. И начну я свой путь здесь, в этом мире, с алтаря, с самого обычного, которых я на земле наставил сотни. Кровать моя как раз подойдет. Иса не работает, но как я уже ранее говорил, информационная система нужна лишь ленивым и неучим. Медленно и аккуратно выпускаю силу, наполняя каменную кровать, что в виде кирпича, и как же тяжело, будто запоры пытаешься выдавить из себя, кхм, в общем, кое-как, но я выдавил алтарь и сразу же ощутил, как связь с землей стала чуточку крепче. Если мою связь с затопленным миром раньше можно было оценить в сотню, то сейчас связь с землей выросла с 3 до 3,4, прогресс хоть небольшой, но прогресс же, так, теперь ставлю руны сон и умиротворение, остальное, чувствую, не будет работать как надо, а эти хоть немного, но добудут мне энергии. Призраков я также здесь не заметил, а души местных я сжигаю как уголь в печи. Проверил на жуках, вдруг слышу шаги, тяжелые, закованные в доспехи ноги идут по каменному полу. Нет, ни один человек, трое. И вот, они подходят к решетчатой двери. А во, какие здоровяки, 1.3 метра. Рога, хвост, все как у меня. А вот глаза нормальные, как у людей. Не то что мои, полностью черные. Имею в виду прям совсем полностью. Ну и желтый зрачок. Бабана али эру на топок, что-то протарабинил здоровяк. Ничегошеньки не понимаю. И как мне с ними общаться? Да никак. Просто закрываю глаза и ложусь спать. Хоть режьте, не проснусь. Сам тем временем пытаюсь найти, за что зацепиться. Есть. Поблизости кто-то спит. Проникаю в его сон и вижу неприятную картину. Мужчина бьет женщину по голове и после того, как та отключается, грабит. Даже обувь снимает. Видимо, ему снится сон про то, как он попал в тюрьму. Хаем. Интересный город. Необычный. Странные дома в виде башен. Высокая плотность населения и множество магических устройств, хотя и обычной механики хватает. А еще здесь под городом скрывается город вдвое большего размера. А во, и правда впечатляет. Странный народ, недогномы какие-то. Мужчина блуждает по подземелью, полному рогатых да хвостатых существ. Вижу типичные трущобы, расположенные в катакомбах. Кто-то крысу жарит, кто-то женщин. Но последних не на костре, а так, чтобы потом дети появились. Странный народ, агрессивные и похотливые. Мужчина проходит мимо чего-то вроде подземного свинарника. Там, конечно же, не свиньи, а какие-то слизняки, но они хрюкают. Чуть дальше просторный зал, где с петлей на шее висят 6 трупов, а вдоль стен что-то вроде торговых лавочек. Странный народ, безумный и злой. Мужчина пытается продать одному из торговцев украденные вещи и драгоценности. Продает там же, но у другого торговца покупает 2 бутылки, немного мяса и идет домой в трущобы. Впрочем, дыру в камне, что прикрывается круглой дверью, тяжело назвать домом. Однако там и кровать из камня, и стол из камня, и даже какая-то бутылка с водой, которую, если потрясти, начинает светиться. Странный народ, и светильники у них странные. Мужчина напился, наелся и спрятал остатки денег в какой-то тайник. Ну и спать лег. Вот только утром к нему завалилась стража и потащила в тюрьму. Хаем, теперь понятно, где я. Но за что меня арестовали-то? Ладно, продолжаю исследование. Перелистываю сон назад на момент торгов и пытаюсь понять, о чем говорят. Это не так сложно, потому что я повелеваю сном и могу, к примеру, заставить их говорить на русском. Правда, куда проще просто читать мысли, что я, собственно, и делаю. Разве что могу читать мысли лишь грабителя. Но мне и этого хватает. Насылаю на него различные сны, чтобы лучше понять этот мир. Однако этот человек... Точнее, не человек, но как мне его еще называть, органинином, нет уж, пусть будет человеком. В общем, он этот город никогда не покидал и мало что знает об окружающем мире. Ну, кроме того, где можно подешевле снять проститутку, купить выпивки и сдать краденое. Когда вытянул из мужчины все, что мог, потянулся к еще одному. Тот был пьяницей, что подрался в таверне. За ним нашел лесного разбойника. Правда, раз он в тюрьме... то уже тюремный разбойник. Не знаю, сколько времени прошло в реальности, но, когда я открыл глаза и огляделся, увидел на полу кувшин воды и чашу с кашей, уже остывшей. Хаем, каша не на молоке, а чем-то склизком. Сразу вспомнились те хрюкающие слизни. Ну а вкус, хах, на удивление, неплохо. Поел, выпил воды и, встав, потянулся. Осмотрел себя и заметил, что на меня кто-то штаны надел, да и рубаху. Ткань грубая, а одежда ношеная, но лучше, чем ничего. А еще, мне раны вылечили, но не очень качественно. Шрамы остались. Что ж, еда и койка есть, жить можно. Да и чем дольше я здесь, тем лучше сопротивляюсь подавлению. Чувствую, что теперь могу высвободить несколько больше сил. Правда, мое адское пламя здесь будет обычным огнем. Все же я, как и моя сила, не можем определить, кто грешник, а кто нет. Да и система кармы здесь не работает. Так что у меня остается лишь грубая магическая сила. Стоп, вытягиваю руку, и в ней появляется свет, вытягиваю вторую, а в ней пламя. Миг спустя пламя тухнет, а свет краснеет и обжигает. Отлично, как маг я остался в своих силах. Забавно, дьявол с магией света. Ну ладно, это позволит мне существенно сэкономить божественную силу. Подхожу к решетке и стучу по ней. Кричать не стал, сейчас я таинственный и брутальный незнакомец. Нужно сохранить образ. Некоторое время спустя слышу тяжелые шаги и недовольное ворчание. Но нет, это не один из обычных заключенных шумит, а я. Проснулся, к коротышка», — ухмыльнулся тюремщик. «Широкий, очень широкий, почти овальный, мощные руки, рост за 3 метра, но очень уж крохотные рога. Он увидел, что я смотрю на них, и тут же озлобился. Чего пялишься? Последнее слово я не понял, но, наверное, что-то обидное. Я же держу покерфис. Выпусти», — приказываю ему. «Здоровяк, кстати, одет в свободные штаны и серую рубаху, но на плечах металлические наплечники, а на руках наручи. Ха, ха-ха-ха», — рассмеялся тот и схватился за выпирающий живот. «Умора, выпустить. Это тюрьма, и уж не знаю, за что тебя посадили, но не надейся на...» Он вдруг уставился в мои глаза, и, кажется, красная кожа мужчины слегка побледнела, после чего в его глазах появился страх, и он взял да убежал. «Мда, я бы мог выбить решетку, но думаю, что в этом нет смысла. Не хочу конфликтовать с местными без острой на то нужды. Ладно, вновь в кроватку и спать, но нет, сила моя не видит поблизости спящих сознаний, видимо, этот толстяк разбудил всех заключенных, а дотянуться дальше сон не может. Плохо, тогда, теперь точно здесь», — обратилась ко мне Лон. Она почему-то сидела у меня на плечах, видимо, скучно ей. «Да, время есть», — схватил ее руками и усадил себе на коленки, благо, та уже была одета. «Пойдешь зачищать пещеру? Думаю, вернуться в первый город, там же торговец есть. Думаю, теперь смогу до него добраться. Правда, идти далеко», — вздохнул я. «Зачем идти? Ты же можешь перемещаться через точки сохранения», — удивилась та, а я на нее посмотрел так, будто сейчас придушу. Вот не могла раньше сказать, почему этого вообще не было в подсказках. Как я должен был догадаться? Лон, вскочив с коленей, и бросилась в сундук, а после закрылась в нем. «Ладно, обращаюсь к костру и вспоминаю место, куда хочу попасть, и попадаю. Чудеса прям. Спускаюсь в канализацию и метаю огненный шар в воду. Взрыв, получаю кучу энергии, но кислота стала облаком, испарилась вместе с водой и чудовищами. Бегу к костру, пока меня не накрыло этим облаком. Потом вновь пытаюсь, но на этот раз после взрыва бегу дальше. Из воды уже выглянули остальные кислотные чудовища. Разом плюют в меня, и я вновь у костра. Пробую сделать все иначе. Метаю шар как можно дальше, потом поближе, потом еще ближе и, когда все монстры погибли, бегу вперед и растворяюсь. Да чего же бешеная кислота. Попробовал подорвать твари и подождать наверху, но нет, эта кислота мигом заполоняет все своим паром. Так что, да-да, заулыбалась полутораметровая девушка, когда я достал ее из сундука. «Все ваши характеристики временно повышены на 100%. Засунув довольную девушку обратно в сундук, спустился вниз и принялся палить как можно дальше, прям максимально далеко. Тут канализация длинная, так что лишь с повышением характеристик достал метров на 100 и дальше, потом еще и еще. Количество энергии, что я получал, заставляло тяжело дышать, и казалось, в этот момент я могу исцелиться даже от кислоты. Хотя почему казалось? Могу, а потом эффект закончится, а кислота нет. Вернулся к костру, сохранился, и нет, клон больше не прикоснулся. Слишком много времени на это уходит. Впрочем, все ваши характеристики временно повышены на 50%. В смысле, все, — воскликнула та, после поцелуя с языком. Но да, все, и пришлось опустить ее голову в сундук и закрыть его. Вот так принялся бегать туда-сюда да целовать девушку. Ей, правда, это вскоре надоело, и, когда открыл сундук, увидел выпеченную попку, слегка шлепнул по ней. «Все ваши характеристики временно повышены на 10%, а ведь сотни, если не тысячи лет, она была скромной и милой девушкой. Быстро же я ее испортил. Впрочем, столько времени сидеть у камина в гнилом помещении и абсолютной тишине, тут любой свихнется. Она еще неплохо держится. Правда, познав тепло человеческого тела, и что-то, кроме одиночества, немного стала зависимой». Закрыл сундук и спустился вниз. Вновь взрывы, тьма энергии и снова костер, сундук и поцелуй. Девушка требует больше, но я себе сотру все, что можно и нельзя, если каждый раз потакать ей. Вскоре завершился 20-й спуск, потом 40-й. Лон уже лежала тушкой и не шевелилась. Надоело ей. Приходилось поднимать, самому целовать и класть обратно. Но и бонус опустился до 20%. С этим и замедлилась зачистка подземелья. Приходилось иногда получать полный бонус. На некоторое время Лон наживала, так и шли час за часом. А потом, все, не осталось кислотников. Ну, кроме парочки недобитков. Я пошел дальше по канализации, и вода здесь теперь была не зеленой, а просто грязной и пахучей. В конце пути обнаружился завал, что перекрывал канализацию, но в стене слева виднелась труба, по ней я и пролез, попав в небольшое помещение, что, судя по всему, было чьим-то жилищем. Здесь я нашел ящики, что-то вроде кровати, небольшой костер, но обычные и различные личные вещи. Было все, кроме самого главного. А торговец где? Я что его убил? Простонав от досады, пошел дальше и попал в катакомбы, полные жуков-трупоедов, но без проблем выжег все и вся. Нашел сундук с крайне ценными поножами. Защита для ног весьма хороша, металлическая и имеет встроенную защиту от кислоты, так что надел ее на руки. А что, на ноги не налезает же. Зачистить катакомбы оказалось плевым делом. Впрочем, учитывая, что мои характеристики уже давно за 70, я могу тут всех просто ногами запинать, хотя я и так многих жуков запинал. И вот, я вылезаю из канализационного люка и оказываюсь в каком-то храме. Он был разрушен и походил чем-то на католическую церковь. Разве что в конце статуя женщины, но без верхней половины. А еще сундук и костер. Сохранился и открыл сундук. Уже храм? Отлично. Девушка выбралась из сундука и потянулась. Тут вроде безопасно, и, если правильно помню, торговца зовут Стэн. Кстати, а что прошлый продавал? Не знаю. Он немного умер от кислоты, развел я руками, а та с таким удивлением уставилась на меня. Да-да, я балбес. Девушка всем своим видом сообщила мне. Хорошо, что ты это сам понимаешь. В общем, мы осмотрели помещение храма, нашли еще один сундук, а там ожерелье. Дает ночное зрение. Надел его на лон. Она аж засияла от счастья и онемела. Хорошо. Тишина, покой. Однако вскоре мы нашли его. Стынном оказался истощенный и худой мужчина-свин, из народа Йен. Великий герой, давненько я ваших не ви. А почему вы не один как? Свин сидел на каменной скамье в позе лотоса и был одет как жрец. Но, увидев лон, упал со скамьи. Я лон, помахала она рукой. Сопровождаю великого героя, который может разрушить все это место. Она вскинула руки к потолку, имея в виду все испытание. А, что за бред? Стоп, ты же ведьма из деревни. Как, магия? Пожал я плечами. Говори, что продаешь, у меня не так уж и много времени. А, да, смотри и выбирай, герой. У этого Йен отличные товары. Хлам, я вздохнул и отбросил кожаный доспех, который разве что на лон налезет. А это что за порнография? В руках у меня был двухметровый и очень широкий меч. Очень мощное ору. Хлам без баланса и в любой пещере станет бесполезным. Отбросил купленный меч и начал смотреть дальше. А цены здесь? Ха, смешные просто. Хотя я прикупил неплохой прямоугольный щит. Он с защитой от магии. Может пригодиться. Что еще? Да ничего. Ни магии, ни способностей, ни артефактов. Полностью бесполезный хряк. Зря время потратил. Раздраженно вздохнув, направился к костру, но меня окрикнул свин. «Постойте, я тоже хочу покоя», — выкрикнул он. Я посмотрел на торговца, рядом с ним стояла Лон, видимо, рассказала ему про возможность умереть навсегда. «Зачем мне время терять на тебя?» — приподнял я брови, глядя на него. «Новый ассортимент товаров. Чтобы его открыть, нужно заручиться моей благосклонностью. Я открою его просто так, чем сэкономлю вам много времени. Там есть то, что вам понадобится», — торговец выглядел уверенно. «Хм». «Показывай», — кивнул ему, и тот показал. «Правда, сперва пришлось пообещать, что я убью его, и что могу сказать, если бы эта фигня была у меня раньше, не пришлось бы столько страдать. Магия ускорения, так что следующие полтора часа я сотни раз убивал свина. Благо, как только я поднимался от костра, прибегал свин, я убивал торговца и вновь садился, а потом все, он больше не появлялся. Я же переместился в пещеру пауков и проснулся. Открыв глаза, увидел перед собой двух амбалов в доспехах. «С тобой хочет поговорить владычица», — заявил тот, что более широкоплечий. «Видите?» Встав с кровати, потянулся и пошел за здоровяками. «Стоит отметить, что меня не связали и не заковали в кандалы. Повели, как будто я обычный гость. А пока шел, посмотрел на камеры. Заключенных здесь немного. В основном, воришки да нищие. Но даже на их фоне я смотрюсь как коротышка. Меня вывели из тюрьмы, и я смог оглядеть высокие стены, а также огромное и очень высокое здание башня. Оно немного походило на многоуровневый торт, правда, вытянутый в высоту. Я что-то похожее на острове Русский делал, правда, куда меньше. Пока шел, заметил немало интересного, но об этом потом. Меня привели в просторный тронный зал, хотя, судя по размерам и четырем рядам высоких колонн, здесь еще и место для собраний. 5000 людей, если не все 10, могут здесь разместиться. Людей здесь почти не было, лишь пара десятков стражников, ну и небольшая группа людей, что отчитывалась перед женщиной на троне. Та практически лежала на нем, под головой на левом подлокотнике находилась подушка, а ноги свисали с правого подлокотника. Старик в богатых одеяниях же что-то зачитывал, наверное, отчет. Но, увидев меня, женщина приказала тому заткнуться. Приняв вертикальное положение, крайне горячая правительница уставилась на меня с огоньком в глазах, а меня повели к ней. Вот только, сделав всего 3 шага, я вдруг воспылал. Оба воина, что сопровождали меня, отпрыгнули в разные стороны и, зарядив свои мечи магией, направили их на меня. Женщина же взмахнула рукой, создавая над собой защитный купол. Вот что за закон подлости и почему моя связь с землей так резко усилилась, меня ведь сейчас убивать будут. Сон 14. Гаус, да и не только он, все его друзья и товарищи, стоя на вершине горы, наблюдали, как сбылась их давняя мечта. Орбитальная станция, что причинила столько проблем людям, разрушаясь на бесчисленные обломки, сгорала в атмосфере. Что будем дальше делать? Рейна обнимала руку Гауса и смотрела на небо. Некоторые обломки станции все же достигали земли, но большая часть сгорала в атмосфере, оставляя за собой длинный пламенный след. Они еще вернутся, вздохнул бог смерти и посмотрел на своих многочисленных товарищей. С его помощью они стали богами, но абсолютно заслуженно. Каждый из 17 сражался с аватарами иномирных богов, крушил их алтари и храмы, совершал подвиги и спасал людей. Но у нас теперь есть время, и никто нам не будет мешать. Поэтому начнем мы с того, что получили от них, он указал на небо. Хах, что-то успел спереть. Рассмеялся Незе, бог равновесия. Крупный мужчина был в обычной одежде, впрочем, как и все остальные. Сейчас их не отличить от простых людей. В главный сервер попасть не смог, но даже того, что спер, нам хватит. К примеру, полная карта планеты с расположением городов, поселений и храмов иномерцев, Гаус вытянул руки, и в них появился голографический глобус. Правда, это была не сила бога. Просто дрон парил над головами богов. Кошмар. Алессандра невольно потянулась к руке рядом стоящего поджарого высокого мужчины, коим был Хронос, бог времени. Сколько же богов к нам привели эти мудаки, глаза не запылали от ярости, а рядом стоящий Мильнир. Когда зачистим наш мир, наведаемся к ним, отплатим той же монетой, абсолютно спокойный произнес этот бывший полицейский. Вот только все, кто знал его, понимали, что сейчас он был зол, очень зол. Но что сейчас-то будем делать? Перебила Рейна, и Гаус обернулся ко всем. Мои исследования завершены, и стыдно признаться, но часть идей я позаимствовал у них. Гаус вновь показал на небо. Они планировали с помощью накопленной энергии жертвоприношений произвести стерилизацию планеты с последующим терраформингом. А как же становление богами? Они ими стали? Решил уточнить Незе. Не стали, Гаус ухмыльнулся. Богов богами делают поступки и вера людей. Плюс нужна божественная энергия, которую мы получали, уничтожая алтари и аватаров. Орбиталы пытались получить ее и даже сохранить, однако сами боялись спускаться на Землю. Тогда они начали ловить людей по всему миру и пытаться насильно заставить их уверовать в них. И это провалилось, оскалился Незе, а Гаус кивнул. Полный провал. Поэтому они решили пойти по пути темных богов и жертвоприношений. Вот только они не боги, и этот путь не сделает их богами. А кем сделает? Спросила Рейна. Не представляю, нашел лишь упоминание демонов. Но я выясню это, чтобы быть готовым к их возвращению. Он вновь посмотрел на небо, где догорали последние обломки. Во всяком случае, мы разрушили их планы и теперь можем заняться возрождением воли нашего мира. Для этого нам понадобится огромное количество энергии. Значит, начинаем охоту на врагов? Вновь оскалился Незе. Да, я разработал улучшенную версию своего очистителя и назвал его «Небесный шпиль». Мы вместе застроим ими всю планету, и они соберут нам необходимое количество энергии. Звучит как невероятно сложная задача. Мы точно справимся, говорящей была худенькая темноволосая богиня. Мирис, ты как обычно пессимистична, темноволосую обняла большегрудая яркая рыжеволосая богиня и рассмеялась. Справимся. Зона покрытия шпилей весьма велика, и нужно поставить не так уж и много. Да и строить мы будем с помощью божественной силы, отобранной у противника, Гаусс вытянул руку, и в ней появился автомат. Божественная энергия способна создать практически любую материю. И я уже разобрался, как это делать, и вас научу. Хаем. Незе вытянул руку и выпустил божественную силу. Все наблюдали за этим, и поначалу ничего не происходило. Туман из энергии не мог принять форму. Но это лишь в первые две попытки, а на пятой. Вот оно как. Кажется, теперь я понимаю. Он поднял серый топор, а миг спустя он стал розовым. Отлично. Поможешь мне научить остальных, однако. Гаусс ухмыльнулся и взмахнул рукой, а дрон с помощью голограммы показал внутреннюю структуру небесного шпиля. Все это нужно вызубрить. Ты издеваешься? Первой среагировала Рейна, глядя на схему. Я за 100 лет не смогу во всем этом разобраться. Так все понятно же. Раздался тихий голосок Мирис, но она тут же вжала голову в плечи из-за множества взглядов, направленных на нее. Глава 11. Смотрю я, значит, на местную королеву, или кто она. Ее защищает мощный барьер, сама она стоит перед троном. В руках необычной формы спиралевидный костяной посох с множеством магических камней. Из одежды. Странного вида короткие штаны до колен и кожаная жилетка без рукавов. Вокруг меня уже собралось немало стражников. Каждый из них по силе как минимум боевой маг. Как максимум, высший маг. Думаю, таких здесь один или двое. Прошу прощения за то, что напугал, произношу я, туша пламя, и слегка кланяюсь королеве. Не удержал в себе ману, увидев столь прекрасную даму. Не неси чушь, от твоего пламени веяло убийством и злобой, выкрикнул мужчина слева от меня, весьма сильный, или боевой маг на пике, или старший, но вначале, смертный, каким, по-твоему, еще должно быть адское пламя. В этот момент я выпустил божественную энергию, обрушив на воинов, стоящих рядом. Она была невидима и не причиняла вреда, просто давление, будто возросла гравитация. Дорого, очень. Могу я себе позволить такое? Нет. Нужно ли тогда это? Безусловно. Я уже успел понять, что в этом городе нет присутствия богов, и религии нет. Получается, либо их бог мертв, либо его и не было. А значит, есть шанс стать им. Но, если я провалюсь, меня могут попробовать убить. Впрочем, меня и так попробуют убить. А так шанс на благоприятный исход немного выше. Че что это? Простонал воин слева и упал на колени. Я же вспыхнул еще более жутким пламенем, высвобождая ранее поглощенные и сожженные души жуков, да и несколько местных, которых поймал по пути к замку. Их лица появились в огне, и они безмолвно кричали, а жути от пламени моего существенно прибавилось. Воины из тех, кто еще стоял на ногах, невольно сделали несколько шагов назад. Эх, а ведь по плану я должен был тут немного передохнуть, восстановиться и адаптироваться к миру. За это время я бы допрошел испытание Игнис, сломал печать и занялся бы более прочным якорем в этом мире. Для этого даже напрягаться нет смысла. Мир охватило пламя войны, и мне достаточно пройтись по полям боя да на самих сражениях поприсутствовать. Соберу души, получу энергию, а потом пройдусь по городам и уничтожу с десяток храмов местных богов. А потом, хотя уже не важно, перед тобой Гаур, бог ада, карающий грешников. С пафосом и величием, произнес я. И да, пришлось придумать новую личину. Так проще оперировать силой. Нельзя смешивать. Я же не хочу, чтобы у меня был сонный ад или адский сон, или адская смерть. Нет таких богов, выкрикнул кто-то из зала. Он прав, я знаю всех богов, существующих в нашем мире, и Гаура нет среди них, тем более среди богов нашего народа, произнесла королева. Она выглядела удивленной и очень напряженной. Теперь есть, я сдержанно рассмеялся, понимая, почему я принял такой облик. Не знаю, случайность ли это, но факт есть факт. Либо эта воля мира постаралась, в чем я сомневаюсь, для нее я враг, и она меня подавляет. Либо, что наиболее вероятно, меня притянуло к этому городу и дало этот облик, как раз из-за желаний людей, которым нужен Бог. Прибыл я из другого мира и, судя по увиденному, могу сделать вывод, что именно вы призвали меня. Иначе не могу объяснить свой облик. Людям потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Они сомневались в моих словах. Я, собственно, толком и не доказал, что Бог. Ну да, огонь другой, глаза иные, рога здоровенные. Однако кровь у меня идет, и смертное тело можно убить. Щелкнув пальцами, заставил присутствующих вздрогнуть, и в этот момент позади меня из адского сна, точнее, красного тумана, силой сна создалось кресло, на которое я и присел. А еще, отлично, если вложить побольше усилий, можно попасть в хранилище и, уф, едва одно яблоко вытащил, чуть копыта не отбросил, благо у меня их нет, хах, и не потому, что уже отбросил, обычные у меня ноги, с пальцами, ногтями и шершавыми пятками, хрустнув яблоком, продолжил смотреть на королеву, позади уже собралась целая армия, но воины держались на расстоянии, агрессивных действий пока не осуществляли, вы призвали меня, чтобы молчать, поинтересовался я, доев яблоко. Кажется, мои слова привели королеву в себя. Прошу прощения, но мы не призывали вас, возможно, это жители той деревни, которую уничтожили Шааш. Начала говорить королева, а взгляд говорил, что она все еще сомневалась. Шааш это, наверное, те насекомые, что напали на меня в момент моего прибытия в этот мир. А деревня? Да, что-то припоминаю, пока падал с небес, заметил что-то такое. Я поглаживал свой подбородок и напрягал память, после чего кинул взгляд на женщину. Души этих жуков были питательны. Если они нападут на вас, я буду благодарен, если позовете меня. Их жизнь позволит мне восстановиться после тяжелого перехода. Вы поглощаете души, можно и так сказать. Я подкинул огрызок яблока и сжег. Все же я бог, карающий грешников. А эти Шааш, как я понял, причинили вам много горя. Значит, вы предлагаете нам свое покровительство? Королева все еще была неуверена и колебалась. Я не предлагаю, покачал я головой. Я уже призван и уже стал покровителем. В ваших же интересах, чтобы я стал сильнее, пока другие божества не прознали про меня. Замолчав, дал возможность королеве обдумать мои слова. Но вижу сомнения, тогда сделаю так. Божества вашего народа были уничтожены еще в древние времена и с тех пор вас угнетали и истребляли. Сейчас я видел множество сновидений тех, до кого смог дотянуться. Благо, радиус действия алтаря увеличился. Впрочем, судя по всему, эти боги были бесполезны и слабы. Так что ничего удивительного, что алчные, глупые и, не смей их оскорблять, раздался взбешенный крик того старика, который ранее докладывался королеве. Оскорблять, не мог не удивиться я. Мои слова, это отражение мыслей вашего народа. Откуда я, по-твоему, знаю ваш язык? Не будь глупцом, смертный. Не заставляй меня плохо думать о правящем классе. Вы читаете мысли людей? Насторожилась королева. Не совсем, но близко. Да и мне проще спросить у мертвых. Под адскими пытками они что угодно расскажут, и это будет чистой правдой. Мои рога и глаза воспылали, а на лице появилась дьявольская улыбка, точнее, Анина, но так как она, дьяволица, то да, дьявольская, но меня отвлекли, хотя уже не важно, я поднялся, и мое кресло развеялось, выбирайте, уверовать в меня или нет, как говорится, насильно мил не будешь, и что будет, если мы откажем, королева окинула взглядом своих воинов, а потом и меня, я уйду, сам соберу себе энергию и вернусь в свой мир, вот так просто, кажется, она недоумевала. Вот так просто, на лице моем появилась ухмылка. Кажется, тут любят интриги и во всем ищут подвох. Не сравнивайте меня с собой, глупые смертные. Мне не нужны власти и богатства, для Бога важна лишь вера в Него. Вы же, окинул я людей пылающим, в прямом смысле того слова, взглядом, малочисленны, слабы и окружены врагами. Защищая вас, я подвергну опасности свою божественную сущность, а сулящие прибыли куда меньше предстоящих убытков. Во, кажется, теперь мы друг друга поняли. Они крайне алчные, и, заговорив о прибыли, я смог донести до них свою позицию. Тогда можем ли мы подумать и все решить? Поинтересовалась королева. Остальные же выглядели озадаченными и переглядывались. Солдаты хотят, чтобы у них появился бог. Аристократы, или кто тут правит, наоборот, опасаются потерять власть. Ладно, неважно, благодаря новым силам мои планы резко поменялись, а возможности увеличились. Думайте, моим алтарем стала кровать, на которой я спал в камере. Возможно, я услышу вас, если позовете. А может и нет, пожал я плечами и обратился с густком адского пламени. Миг спустя этот сгусток на огромной скорости вылетел из замка, снося на своем пути все магические барьеры. Пафос, дорого мне обошелся этот выход из замка, точнее, дворца. Ладно, неважно, информацию я уже получил. Жуки осаждают какой-то город под названием Шен. Местная правительница, которая оказывается и не королева вовсе, а что-то вроде герцогини, уже отправила войска на подмогу. Вылетев наружу, вновь материализовался и создал себе крылья. Так, куда лететь, я примерно знаю, А вот расстояние не очень понятно. Ладно, энергия пока поступает из Земли. Пусть поток снизился, а ранее была просто вспышка от поглощения миллионов Б, но мне хватит. Хм, если задуматься над источником этих миллионов Б, могу предположить лишь одно. Один из моих замов построил шпиль. Не один, конечно, вероятно, весь пантеон помогал. Молодцы какие. Этот огромный поток энергии немного ослабил печать, так что сейчас мне нужно еще сильнее ослабить ее. Может, тогда обойдусь и без прохождения испытания. Нет, его, конечно, нужно пройти, но сейчас мне главное быстрее вернуться домой. Так что, придется идти и сражаться. Хоккайдо. Некоторое время назад, гигантская игла из белого камня пронзала небеса, но постепенно исчезала. Причем для не только для тех, кто находится вне острова, но и для тех, кто на нем. Лишь в радиусе километра от шпиля можно увидеть это божественное сооружение. Сейчас, на большой и высокой квадратной каменной платформе, стояли все божества пантеона Гаусса. Разве что кроме самого Гаусса. Зато были и его замы. Причем, все трое. Люди и боги уставились на небо, потому что сейчас происходило крайне завораживающее зрелище. Сотни тысяч душ заполонили собою небеса и стремились к шпилю, дабы обрести покой, а с ними различные злые духи и демонические твари, которых силой затягивало в шпиль. «Мой путь окончен, покой, храбрый воин, что до последнего сражался с чудовищами, появился перед богами и поклонился, после чего развеялся желтыми огоньками, которые впитались в платформу шпиля. Тетя, спасибо, наконец-то, мерзкие, мерзкие боги». Души появлялись одна за другой и благодарили, а вот черные сгустки кричали, вопили и проклинали. Но, нет, спасения не было, как и не было того, кто смог бы защитить их от шпиля. Демон был убит, а более на острове не осталось достаточно сильных сущностей. Каждый раз, когда вижу такое, на слезы пробивает. Ангелина вытерла иллюзорные слезы иллюзорной рукой. Сейчас она была силуэтом из белого тумана. Ну лучше так, чем как она. Анна указала на Цусиму, которая прижалась к груди Егорыча и рыдала взахлеб. Да уж, впечатлительная она, кивнула Лина. Это ее народ. Ирима тоже вытерла слезу. А призраки все появлялись и появлялись. Часть из них оставалась в загробном мире, остальные обретали долгожданный покой, за что, собственно, и благодарили. Многие из них блуждали нежитью, на других охотились и пожирали демонические твари да злые духи. Даже после смерти им приходилось страдать. Все, руны мы установили. К девушкам подошел Ра, а после него и Егорыч. «Я установил тут свои охранные тотемы», — заговорил здоровяк, на чьем плече, словно мешок картошки, лежала Цусима. «Но потребуется время на их зарядку. Тогда они будут отгонять чудовищ. Луна, солнце и приливы также стоят», — кивнул Ра и положил ладонь на плечо стоящей рядом Цукиёми. Та тоже была под впечатлением, оттого опустила голову, чтобы не было видно ее глаз. С нашей стороны тоже все стоит. Защита, территория, сон, смерть и прочее. Отныне на Хоккайдо не откроются врата, ответила Лина и посмотрела на Малуса. Он тоже подошел к ним и сейчас наглаживал свою серебряную бороду, о чем-то призадумавшись. С моей, тоже все готово, уверен, Гаусу понравится. Так что осталось лишь Цусима. Думаю, она пока не в состоянии, подметила Аня и вдруг повернулась на восток. «Кажется, у нас гости». «Простите», — заговорила Юмика. «Похоже, из-за создания шпиля я не удержала скрытность. Гаусс все равно хотел запастись морепродуктами, да и Малусу нужны ингредиенты для зелий». Анна взмахнула руками, и из пространства полезли адские твари. «Вот и добудем немного. Это я тоже хочу высокоранговых чудовищ». К седой небогине подошел Ра, готовый к бою. Призвать воинов он не мог, зато обладал высокой разрушительной мощью. «Мои тотемы пока не заряжены», — произнес Егорыч и призвал медведя. «Монстрики мои, ценненькие. Ики, снимай скрытность. Полностью снимай». Цусима спрыгнула с плеча здоровяка и крутанулась на месте, а из ее белого лисьего хвоста вырвались сгустки энергии, что превратились в кицуны. Красивые девушки-лисицы были вооружены клинками, копьями и луками. Но тут и Малус удивил богов. Он вскинул руки и создал десятки книг, что словно бабочки парили над землей. Они, что, заставят монстров себя читать, и те уснут. Рассмеялся здоровяк, но вдруг книги засияли и выпустили огненные шары, что умчались вдали и взорвались. Ага, значит, ты все же можешь охотиться на чудовище, попросту халтуришь. Егорыч рассмеялся, а старик скривил лицо, потому что теперь ему не отвертеться от варварской охоты. Вот только вскоре всем стало не до смеха, так как показались чудовища. «Немного, говоришь?» – рассмеялась Лина и принялась создавать воинов силой сна. «Да нас же снесут!» – Сусима открыла рот, а Цукиёми невольно прижалась к Ра. «А все потому, что чудовище казалось существенно больше ожидаемого. Десятки гигантов, вышедшие на берег, сносили все на своем пути, а за ними двигались полчища разнообразных морских чудовищ, да даже рыбы, и те выбрались из воды. Двигая плавниками и извиваясь, они ползли к богам, чтобы убить и сожрать их. Правда, рыбы эти весили десятки тонн, и пусть от берега до шпиля более сотни километров, морским тварям было плевать. Планета Орген, окрестности города Шен, Гаус, город и правда осаждался, он даже был частично захвачен, но, по сути, это были два города, между которыми огромный мост через бурную реку. Если смотреть сверху, то можно увидеть что-то вроде. Левая сторона еще держалась, а правая захвачена, и бой шел на мосту. Впрочем, с левой стороны также шел бой. Жуки перебрались через реку и штурмовали стены. Видно, что битва длится уже долго и обе стороны истощены. Но преимущество все же на стороне жуков. Людонасекомые, если их можно так назвать, уже почти оттеснили Гингар, так называют себя те краснокожие. Вот их почти прижали к вратам. Могучие трехметровые воины в доспехах сдерживали жуков, чей рост от полутора метров до двух с половиной. Вот только жуков было много, и они разнообразны. Двурукие, четырехрукие, и даже шестирукие имеются. Отличаются они и по снаряжению. Но, мне-то плевать. Пока летел, вытянул некоторое количество сил и приготовил несколько мощных атак. Так что, гребаные людоеды, будь вы прокляты. Кричал могучий воин в черных доспехах со светящимися рунами. Его двуручный меч валялся где-то на середине моста, так что бился он топорами, отобранными у жуков. Из черного шлема мужчины выглядывали рога, что для гингар весьма длинные и статусны. Два топора опустились на черепушки гуманоидных муравьев, вскрыв их и разбрызгав зеленую кровь. Насекомые рухнули на пол, выронив оружие, но за ними были еще муравьи, а за ними еще и еще. Весь мост был в трупах, однако насекомые бережно собирали их и уносили, чтобы потом съесть. Такая участь ждет каждую жертву этой войны. Просвистели металлические болты, и полсотни муравьев пригвоздило к мосту. Воин кинул краткий взгляд назад. Над воротами располагались маги, что держали барьеры и сбивали магические снаряды, но и инженерные отряды. Один из таких с помощью устройства, похожего на спичечный коробок, только огромные с отверстиями для болтов, мог разом выпускать более 20 болтов, а таких устройств было 4. «Оттесним их!» – прокричал воин, и десяток бойцов по обе стороны от него принялись толкать муравьев и оттеснять их от ворот. Вот только показался он, двухметровый гуманоидный богомол в золотой мантии. Его руки лезвия сияли от влитой в них магии, да и магическое давление существо оказывало такое, что у защитников города сердце в пятки ушло. Проклятие! Они дожидались перезарядки арбалетов. Осознал воин, но уже было поздно. Богомол кинулся в атаку, но вдруг, на него сверху свалился совсем крохотный мужчина. Не успели люди осознать происходящее, как этот коротышка вспыхнул пламенем, что рвануло вперед по мосту, преодолев полкилометра. От вырвавшейся на свободу божественной силы все существа вокруг резко почувствовали удушье, а коротышка, вытянув руки, втягивал в себя вылетающие из пламени пылающие души. Все воины на стенах и перед воротами видели, как сотни душ аж, безмолвно крича, влетали в тело этого странного гингар, а пламя все не гасло. Даже те жуки, кто спрыгнул в воду, продолжали гореть, в том числе и под водой. Гингар, казалось, забыли, как дышать, глядя на это. Секунды тянулись мучительно долго, словно часы, но вдруг, коротышка взмахнул рукой и пламя погасло. И тогда с той стороны реки протрубили отступление, а все потому, что на мосту никого не осталось, никого и ничего, ни тел, ни доспехов, лишь расплавленный металл в перемешку с прахом. «Победа! Победа! А-а-а!» — взревел воин с топорами, а за ним и остальные. Вот только они и ошибались. Победа — это, когда битва закончена, а она далеко не закончена. Спина коротышки покрылась пламенем, и из того появились алые крылья, как у летучих мышей. Он взмахнул ими и полетел в правый город, в бой, контратакуем. Прокричал воин с топорами и рванул вперед. Остальные воины переглянулись и все же побежали за ним, а следом открылись ворота, и из них тоже повалили люди, но, в основном, ополчение и резерв в куда менее качественном снаряжении. Кожаная броня, кольчуга поверх рубахи и дай бог какой-нибудь шлем, да и оружие. вилы, копья и что-то старое, поношенное и зачастую ржавое. Вот только большая часть моста была залита расплавленным металлом, и пришлось его как-то преодолевать. Впрочем, среди воинов нашлось немало магов атрибута воды и льда, но это задержало их, и когда самые отважные да сильные добрались до ворот в правый город, а там, безумие, пробормотал воин с топорами, глядя на многие сотни сожженных тел насекомых за вратами, а дальше по улице творилось еще более невероятное безумие. Невысоко в небе парил крылатый мужчина и бил пламенем из рук, а шааш в панике бежали, бросая оружие. Взять под контроль врата, стены, отряды на стены, как бы не хотелось воину броситься вперед и помочь незнакомцу, но в первую очередь нужно обезопасить тылы, чем гингары занялись. Там же, Гаур, Гаус, что я могу сказать, никого сильнее боевого мага я здесь не заметил, зря кучу энергии потратил на ту эффектную атаку, аж обидно стало, да и большая часть армии жуков, это обычное мясо, которым жуки заваливали рогатых, едва в ноль не ушел, перебив да кто их знает, без исы не посчитать, но пара тысяч точно есть, может, больше, все же тут жуки и большие, и маленькие, гнал я их по всему городу, пока не добрался до ворот, а за ними, уху-ху, там военный лагерь, что в несколько раз больше этого города, а еще так магией фонит, что нет, пожалуй, я пока не буду туда соваться, мне на что-то мощное нужно пару часов силы копить, так что я приземлился на врата, которые, к слову, были выломаны, а в стенах под тысячу пробоин, в которых застряли трупы гуманоидных насекомых, оглядевшись, увидел группу могущественных магов между мной и лагерем жуков. Один был здоровенным тараканом, стоящим на задних ногах, другая кто-то вроде паучихи, похожа на арахну, только более человечная и большегрудая, за исключением головы, она жуткая, зато на арахне было красивое розовое платье. Третьим был полутораметровый человек-кузнечик, последним оказался непонятно кто, в тяжелых доспехах, что покрыты шипами, и каждый из четверки невероятно силен, высшие маги как минимум, но и мне нельзя показывать слабость. Поэтому, собираю всю энергию, что получил, и, обратившись пламенем, взлетаю в небо, стремительно увеличиваясь в размерах, а потом бац, и пламя взорвалось, освобождая огромное чудовище. Сперва хотел сделать огромного себя, но смысл, это люди испугались бы, а здесь я один из гингар, но вспомнил об этом я слишком поздно, и пришлось импровизировать. Благо, Александр как-то давно смотрел фэнтезийный фильм, где группа бомжей вместо того, чтобы лететь на орле или хотя бы двигаться на лошадях, прошли через весь континент пешком, чтобы бросить кольцо в вулкан. Вот монстра из того фильма я и создал. Рогатого, пылающего и будто состоящего из магмы. Издав яростный рев, я развел руки в стороны, и в них вспыхнули огненные мечи. Но запугивание удалось, и четыре супержука решили отступить в свой лагерь. Однако не могу же я так просто отпустить их, поэтому на остатки сил запитываю мечи и бросаю их вперед. Они мигом преодолевают несколько километров и врезаются в мощнейший барьер, что закрывал весь лагерь. Однако от взрыва сотряслась земля. Сволочи. Тогда я, Гаур, бог ада, карающий грешников. Этот город под моей защитой, пафосно произнес огненный монстр и, развернувшись, развеялся. Сам я появился внизу на территории города и едва на ногах устоял. Вот это нагрузка, думал, рожу. А так как я не женщина, то родить мог кое-что другое. Захотелось яблочко, но рука бессильно ударилась об пространство и повисла. Нет сил шевелиться, а кушать очень хочется. Хотя, я же в городе, тут должна быть еда. С трудом отлипнув от стены дома, заозирался. Трупов местных жителей не было, лишь жуки и то сожженные. Или местные все ушли, или их тела утащили. Ладно, я на главной улице, но она очень широкая. Но это логично. Город стоит на реке и является важной транспортной артерией. По обе стороны улицы стоят высокие каменные башни, но есть более массивные башни. В одной такой заметил знак пивной кружки. Наверное, таверна. Направился к ней. Хаем, заперто. Придется ломать, подумал я, но дверь открылась, и показалась невысокая, всего лишь 2 метра, девчушка. Она смотрела на меня с блестящими глазами, но не успела и рта раскрыть, как показался ее отец и отбросил кроху. «Ты что творишь, дура, если бы там были жуки?» – прокричал широкоплечий бородатый мужчина, но тут же получил от меня по подбородку. Высокий гад едва достал до него, того аж отбросило, и он начал кашлять и кряхтеть. «Не обижай детей, смертный!» – рыкнул я и вошел, закрыв за собой дверь, огляделся. Да, таверна, большой зал со столиками и стульями, человек так на 200, если не больше. Приличное заведение, мебель из дерева, добротная такая. Гингар недолюбливают дерево, но, думаю, бить друг друга деревянными стульями куда безопаснее, чем каменными. Впрочем, лучше вообще не драться стульями. Но это же таверна, как без этого? «Папочка!» — выкрикнула деточка и подбежала к здоровяку на полу. «Вставай!» — махнул рукой, и тот засиял от исцеления. «А, не болит!» — очухался он и присел, а дочь прямо на шее повисла. «Я же нашел стол в углу таверны и с небольшим креслом, видимо, для детей. На нем даже подушка была, вот на него я и рухнул. Еды мне, да побольше и получше!» — приказал я и весьма громко. Мужчина же с недоумением уставился на меня. «Пап, это же он шааш прогнал, я ведь тебе говорила про летающего ребенка, это он, ребенок, коротышка он, как он мог прогнать жуков, да еще и из всего города?» Здоровяк со злостью уставился на меня, так что пришлось потратить те крохи силы, что накопил. Взмахнул рукой, выпуская из нее три сгустка энергии, что упали на пол и вспыхнули пламенем, что сформировались в фигуры жуков, искаженные болью. Они пылали и безмолвно вопили, а также шли к хозяину таверны. «Папа, папа, как ты можешь такое говорить? Извинись, извинись!» — закричала девочка и спряталась за отцом. Да и мужчина проникся, вон как побледнел. А еще это не иллюзии, от душ шел жуткий жар. «Простите, я не желал вас оскорбить, просто скут на ум!» — воскликнул тот и поклонился, и души замерли. «Я жутко устал и желаю отдохнуть, правда, после еды. Плату себе можешь поискать на улице, там много оружия валяется». Невольно протяжно зевнул и прикрыл рот ладошкой. «Что-то я утомился». «Да-да», — взмахнув рукой, заставил души вернуться обратно. «И нет, не в ад, у меня нет к нему доступа. Сейчас все души, что не сгорели сразу же, хранятся внутри меня, потихоньку сгорая и высвобождая энергию». Пару минут спустя девушка принесла мне копчености, хлеб и что-то вроде пива. Потом притащила половину рыбного пирога и... Порции тут были такие, что я, не дождавшись горячего, которое уже готовилось, изволил пойти на боковую. «Почему вы не сбежали, когда пришли жуки?» — спросил у девчушки, что вела меня в комнату на втором этаже. «Мы не можем. Мама, она больна и ее нельзя переносить». Краснокожий ребенок опустил голову и ссутулился. «Видимо, все очень серьезно. И что, лекари не могут помочь?» «Не могут. Уже пытались. Отец даже в долги залез, чтобы помочь ей, но все без толку». Она покачала головой, но миг спустя остановилась и улыбнулась. «Вот ваша комната, лучшая. Веди к матери». Я строго посмотрел на нее, а та расширила глаза от удивления. Молча, схватив меня за руку, она едва ли не рванула с места, и мы помчались по коридору. «Женщина, я едва хожу от усталости». Благо, бежать было лишь метров 10, а оказались мы перед тяжелой деревянной дверью, оббитой полосами металла. Вскоре замок был открыт, и мы вошли, но я тут же поморщился, что не осталось незамеченным девушкой. «Все плохо, да?» Кажется, моя реакция напугала ее, оттого она осела на пол. «Неудивительно, что целители не справились, здесь нужны жрецы, а не маги», — покачал я головой, входя в помещение, пропитанное проклятой силой. Ребенок этого не видел, но тело бледной и худощавой женщины, лежащей на кровати, было обвито черной сущностью, похожей за змею. Увидев меня, оно открыло пасть и зашипело. «Правда, слышал это лишь я. Глупая тварь, тебе следовало бежать, как почувствовала меня». Я не мог не ухмыляться, но раз в этом мире есть злые духи и демонические твари, то мне найдется, чем поживиться. Подойдя к кровати, перехватил голову змеи, что попыталась укусить меня, и тут же услышал крик девочки. «Ну это понятно, что кричит, все же я сделал так, чтобы монстр стал видим». «Штопрой!» — в помещение влетел здоровяк и застыл, увидев тварь, что обвила его жену. «Потише, голова болит», — я вздохнул и посмотрел на змею. Она была напугана, еще бы, а миг спустя моя рука загорелась, и это пламя перекинулось на змею, ну и задело женщину. По крайней мере, так подумали люди позади меня. Однако всего пара мгновений, и пламя погасло. Женщина была в порядке, а змеи не осталось. Сытненько, аж 3000 б, или около того. «Исцеление», — тихо произнес для пущего эффекта, и женщина покрылась сиянием. Однако я не шибко усердствовал, она истощена, так что лучше тело не нагружать лишний раз. В этот момент женщина открыла глаза, поразив людей. «Мама, мама, а-а-а!» Девочка бросилась к кровати и схватила руку матери, что та протянула к дочери. «Лана, доченька», хриплым и слабым голосом произнесла женщина, «а что было дальше, я не знаю», так как вышел из комнаты и пошел в свою. Она не была заперта и выглядела весьма дорогой. Хорошо обставлена, много пространства и большая кровать, на которую я рухнул, едва скинув с себя одежду. Все, спать, и проклятие всякому, кто попытается меня разбудить. Глава 12. Хайреререр, хайрхайреререр. На большой кровати, в просторной комнате таверны, спал крохотный мужчина. Он был всего лишь 2 метра ростом, пусть и с хвостиком, но все равно коротышка. «Ну что там?» – раздался голос позади воина, того, что заглянул в эту комнату. «Спит и храпит», – тихо ответил тот, обернувшись к товарищам. «Сейчас там стояло человек 6, измотанных и уставших, но имевших четкий приказ – найти того, кто представился богом. Кое-как, но они нашли его, и то пришлось обойти весь правый город и ломиться в каждый дом. Что делать будем? Уверен, ему не понравится, если мы разбудим его. Не знаю, нам было велено найти, мы и нашли. Про привести или разбудить ничего не говорили». Воины переглянулись. С одной стороны, правитель, отдавший приказ, всяко хочет видеть бога, а с другой стороны, им было очень страшно. Они видели все те сожженные трупы на улицах. Вероятно, этот человек очень жесток в гневе. А как проще всего взбесить человека, разбудить его? «А давай, поп», — начал говорить один из бойцов, но вдруг замер и начал бледнеть. «Че что?» — недоумевал тот, который у двери. Однако ему никто не ответил, все мужчины окаменели от ужаса. Очень не хотелось оборачиваться, но выхода не было. Медленно, с трясущимися руками, он частично обернулся и увидел ее. Откуда-то с потолка свисала невероятно жуткая окровавленная голова и улыбалась. Она вытянула длинный язык и облизала нос воина. Он застыл, посмотрел на нее, посмотрел на язык, посмотрел на кровь, что стекала с этой головы, а там еще и руки заметил, длинные и тощие. Миг, второй, и, открыв рот, он закричал, да так, что слышно было даже на улице. Однако благодаря этому, остальные воины пришли в себя, и все они рванули к лестнице на первый этаж. Роняя оружие и щиты, спотыкаясь и падая, они, крича от ужаса, понеслись вниз. Ну а дверь в комнату Гаура со скрипом закрылась. Там же, некоторое время спустя, ур, ур-эр-эр-эр, сплю я, значит, никому не мешаю, но вдруг услышал яростный рев чудовища. Тут же открываю глаза, готовясь к бою, но в комнате пусто. Ур-эр-эр-эр, вновь раздался рев, и я посмотрел вниз, а это мой живот урчит. Сколько же я спал? Подхожу к окну и открываю плотные деревянные ставни. Стекол на окнах здесь не было, по крайней мере в этой таверне, а про другие дома не знаю, не особо вглядывался.